Он долго не отвечал. Потом подошел к кровати и опустил на нее неподвижный взгляд. «Поговорить, а?» — тихо произнес он. «Нам ведь есть о чем, а? Поговорить или что?» «Я не понимаю», — ответила она, понимая все слишком хорошо. И сердце ее болезненно сжалось, когда она заметила тревожный блеск в его глазах, где всего несколько минут назад видела одно лишь сочувствие. Но она заставила свой голос звучать спокойно, проклиная себя за то, что не заперла дверь. Здесь в этом никогда не было нужды. Кругом всегда было полно слуг и сотрудников миссии, и никто не осмелился бы войти к ней без разрешения. — Пожалуйста, во мне... — Мы должны поговорить. — Насчет завтрашнего дня. — И быть... — Быть друзьями. — Дорогой Андре, пожалуйста, уже поздно. Что бы это ни было, это может подождать до завтра, извините. Но вы не имеете никакого права входить сюда, не постучав. Следующий миг. Она в панике отползла на другую сторону кровати. Он сел на край и протянул к ней руку. — Прекратите, или я закричу! Его смех был тихим и колючим. — Если вы закричите, дорогая Анжелика, сюда сбегутся слуги. И я отопру дверь и скажу им, что вы пригласили меня сюда. Вы хотели встретиться со мной наедине, чтобы обсудить вашу потребность в деньгах, наличных деньгах для проведения аборта. Снова кривая, ехидная усмешка. А? Андре, не будьте таким, пожалуйста. Уходите, прошу вас. Если вас кто-нибудь увидит, пожалуйста. Сначала поцелуй. Она вспыхнула. Убирайтесь. Как вы смеете? Заткнись и слушай. Хрипло прошептал он. Его рука поймала ее кисть и сжала ее, словно в тисках. Я смею все. Если я захочу получить больше, чем поцелуй, ты с радостью дашь мне это или пеняй на себя. Без меня все обнаружится. Без меня. Андре, пожалуйста, отпустите меня. Как она ни пыталась, она не могла вырвать у него свою руку. Криво усмехнувшись, он отпустил ее. — Вы сделали мне больно, — сказала она, едва не плача. — Я не хочу делать тебе больно, — сдавленно проговорил он. Собственный голос казался ему чужим. Он знал, что это безумие быть здесь и делать то, что он делает, но после ее ухода его вдруг охватил такой ужас, что он перестал что-либо соображать. Ноги сами собой привели его сюда, чтобы силой заставить ее... Что? Разделить с ним его медленную смерть? Почему бы нет? Пронзительно кричал его мозг. Это ее вина. Она выставляет на показ свои груди, свою бесстыдную чувственность, не дает мне забыть. Она ничем не лучше уличной девки, может быть, ее никто и не насиловал. Разве она не нацелилась заполучить Струана и его миллионы любой ценой? Я твой друг. Разве я не помогаю тебе? Пойди сюда. Один. Один поцелуй. Небольшая плата. Нет. Кровь Христова. Дай мне это с радостью, или я перестану помогать тебе, а через день или два сообщу обо всем Струану и Бепкоту анонимно. Ты этого хочешь? а? Андре, пожалуйста. Она затравленно оглянулась вокруг, ища, куда бы убежать. Бежать было некуда. Он подвинулся ближе на кровати и протянул руку к ее груди, но она оттолкнула ее и начала сопротивляться, драться с ним, полоснула ногтями, целясь в глаза, но он скрутил ее так, что она не могла даже шевельнуться, а она боялась позвать на помощь, понимая, что попала в ловушку, что погибла и должна будет уступить ему. Вдруг чья-то рука бешено заколотила в ее ставни. Этот неожиданный грохот вырвал Андре из его безумия, а она пронзительно закричала от страха. В ужасе он спрыгнул с кровати, бросился к двери, отпер ее и ту, что вела в коридор, потом метнулся назад к окну и распахнул его. За считанные секунды он отпер ставни и толкнул их наружу. Никого. Там никого не было. Только кусты, качающиеся на ветру, и шум моря. На променаде за оградой не видно ни одного человека. Из темноты возник спешивший на крик часовой. — Что здесь происходит? — Это я у вас должен спросить, солдат, — ответил Андре. Сердце его скрежетало, слова неуклюже вываливались изо рта. — Вы видели кого-нибудь, что-нибудь? Я проходил мимо двери мадемуазели и услышал, или подумал, что услышал, как кто-то стучится в ее ставни. Быстро осмотрите тут все кругом. За его спиной в комнату торопливо вошел Пьер Вервен, поверенный в делах. Он был в халате, наброшенном поверх ночной рубашки. Ночной колпак съехал на бок, в руке он держал свечу. Пламя ее металось на сквозняке. У порога столпились еще люди. «Что происходит? О, Андре, какого дьявола? Что тут творится? Мадемуазель, вы кричали?» «Да я... он...» — запинаясь, проговорила она. «Андре был... он... кто-то постучал в ставни, а Андре... ну, он...» «Я как раз проходил мимо ее двери», — сказал Андре, — «и сразу ворвался сюда. Разве не так, Анжелика?» Она опустила глаза, теснее прижимая к себе покрывало. — Да, да, это правда, — кивнула она, боясь и ненавидя его, но стараясь скрыть это. Вервен подошел к Андре, стоявшему у окна, и выглянул наружу. — Может быть, это был ветер? — Случается, что тут налетают неожиданные шквалы. А ставни не то чтобы совсем новые. Он потряс одну из них. Она в самом деле непрочно болталась на петлях и громко загремела. Он высунулся и крикнул часовому. — Хорошенько обыщи все кругом, потом вернешься и доложишь мне. Он закрыл и запер ставни, потом запер окно. — Ну вот. Теперь беспокоиться не о чем. — Да, да, но... Глазам подступили слезы облегчения. — Мон дье, мадемуазель! Бояться больше нечего, не плачьте. Вы в полной безопасности. Вам нечего беспокоиться, уверяю вас. Вервен снял свой ночной колпак и растерянно почесал лысину. Потом с благодарностью заметил Асо среди тех, кто стоял у двери, и с важным видом сделал ей знак приблизиться. — Асо, ты спать здесь, с мисси, хея? — Да, маса. Асо торопливо ушла за постелью, и все стали понемногу расходиться. «Я побуду с вами, Анжелика, пока она не вернется», — старик зевнул. «Вероятно, вы оба ошиблись, и это был просто ветер. Кому взбредет в голову колотить в ставни, а? Благодарение Богу, в поселении нет этих отвратительных уличных мальчишек и нищих, которые стали бы выкидывать всякие такие штуки или шарить по карманам. Не иначе, как ветер, а? — Я уверен, что вы правы, — сказал Андре. Страх его прошел. Но остались мучительные опасения, что кто-то был снаружи и все видел. Он заметил щель в ставне, но больше ему в глаза ничего не бросилось. — Вы не согласны, Анжелика? — Я? Я, возможно, да. Пробормотала она, до крайности взволнованная и еще не поборовшая окончательно своего страха. Перед ним и перед этим внезапным стуком. Как же тогда это объяснить? Был это человек или просто Богом неспосланный ветер, истинный дар Божий? Ветер или нет? Человек или нет? Мне все равно, решила она про себя. Мне все равно. Я избежала худшего. Завтра же я перееду назад, к Малкольму. Здесь я больше не осмелюсь оставаться. Я не должна здесь оставаться. Слишком близко к Андре. Слишком опасно. Звук был такой, словно кто-то стучал, но я могла и ошибиться. Это мог быть внезапный порыв ветра. «Я уверен, что это был ветер», — убежденно произнес Вервен. «У меня ставни тоже стучат. Все время меня будет». Он прокашлялся и сел, благожелательно прищурившись на Андре, чье лицо все еще было белым, как мел. «Вы можете идти, друг мой. Выглядите вы совсем неважно. Как будто, Господи сохрани, у вас печень схватила». «Может быть. Может быть, так оно и есть. Я определенно чувствую себя не очень хорошо». Андре взглянул на Анжелику. «Извините», — сказал он, не отрываясь, глядя ей в глаза. Голос спокойный и мягкий. Внешне опять тот же старый Андре. Вся отчужденность, похоть, жестокость исчезли без следа. «Спокойной ночи, Анжелика. Вам больше нечего бояться. Никогда. Мсье Вервен совершенно прав». «Да? Да. Благодарю вас, Андре». Она натянуто улыбнулась, и он вышел. Она смотрела на него пристально, стараясь прочесть правду на самом дне его глаз. Она увидела в них одно лишь дружелюбие. Ничего больше. Но она не доверяла тому, что видела. И все равно она понимала, что ей придется помириться с ним, принять его неизбежные извинения, притворившись, что она все забыла, и согласившись, что сегодняшнее нападение было просто вспышкой безумия, после чего они снова станут друзьями. С виду. Она вздрогнула всем телом. В самой глубине своего существа она теперь осознавала, что чего бы он ни потребовал, она рано или поздно должна будет ему это дать. Пока он жив. Ори дрожал, скорчившись рядом с перевернутой рыбацкой лодкой на галечном берегу. В 20 шагах от него шумел прибой. Волны накатывались и с шипением отступали. — Ты полный бака! — выдохнул он. Вся его ярость была целиком направлена против него самого. Прежде чем он сообразил, что делает, он замолотил рукой в ставни, а потом, ужасаясь совершенной им глупости, бросился прочь, перемахнул через ограду, разыскал весло, которое использовал для отвода глаз, взвалил его на плечо и в припрыжку помчался через дорогу, слыша за спиной голоса гайдзинов. Его никто не остановил. — Хирага должен быть прав, — подумал он, чувствуя дурноту. В голове у него все перепуталось. Сердце ныло, в плече пульсировала боль, и теплая струйка крови стекала из раны, разошедшейся во время его стремительного бегства. Может быть, эта женщина действительно лишила меня разума? Ведь это безумие барабанить по ставням. Какая мне от этого польза? И какая разница, если кто-то другой повалит ее на подушки? Почему это должно так бесить меня? Заставлять кровь шуметь в ушах. Я не владею ею и не хочу владеть. Что мне за дело, если какой-то гайдзин возьмет ее, силой или нет? Некоторым женщинам потребна своя мера жестокости, чтобы почувствовать возбуждение. как и многим мужчинам. Погоди-ка. Так неужели было бы лучше, если бы она тогда сопротивлялась, а не приняла меня со страстью, хотя и была совершенно одурманена лекарством, или притворялась, что была? Притворялась? Мысль об этом только сейчас впервые пришла ему в голову. Душившая его злоба немного отпустила его, хотя сердце продолжало колотиться, и тупая боль в висках не утихала. Могло ли так быть, что она притворялась? Это возможно. Ее руки обнимали меня, и ее ноги сомкнулись у меня за спиной, и тело ее двигалось так, как никто и никогда не двигался подо мной. На подушках все партнерши ведут себя чувственно, стонут, вздыхают, иногда проливают несколько слезинок, и ты постоянно слышишь: «О, какой вы сильный, как вы измучили меня! Никогда раньше мне не выпадала радость быть с таким мужчиной!» Но каждый клиент знает, что эти слова живут лишь на поверхности, затверженные наизусть как часть их многолетнего обучения, ничего больше, и потому лишены всякого смысла. Она была совсем другой. Каждый миг тогда был исполнен значения для меня. Притворялась она, что спит или нет, неважно. Вероятно, притворялась, женщины полны коварства, мне все равно. Я не должен был колотить в ставни, как очумелый дурак. Я выдал им свое присутствие и укрытие, и, возможно, навсегда лишил себя шанса проникнуть туда снова. Его злость опять прорвала снаружи. Кулак врезался в деревянный борт лодки. «Бака!» — проскрежетал он. Ему хотелось крикнуть этого весь голос. Шорох гальки под ногами. Насторожившись, он скользнул глубже в тень. Луна светила над его головой с гибельной яркостью. Потом он услышал голоса приближающихся рыбаков, болтающих между собой, и снова обругал себя за то, что не был более внимателен. Почти тотчас же бедно одетый рыбак средних лет обошел лодку с кормы и остановился. — Берегись! — Кто ты, незнакомец? — сердито воскликнул он, подняв как дубинку короткую мачту, которую нес с собой. — Что ты тут задумал? Ори не шевельнулся. Просто свирепо смотрел на него и на двух других рыбаков, которые подошли и встали рядом с первым. Один из них тоже был в летах, второй оказался юношей, немногим старше самого Ори. Оба держали в руках весла и рыболовные снасти. — Таких вопросов не задают тем, кто стоит выше тебя, — проговорил он. — Где твои манеры? — Кто ты? Ты не саму... Старик испуганно осекся, увидев, что Ори вскочил на ноги. В его руке мгновенно появился меч, и клинок грозно наполовину выехал из ножен. — На колени, мразь! Пока я не вырезал ваши бака сердца. Я не стал меньше самураем от того, что у меня короткие волосы. Рыбаки тут же попадали на колени и уткнулись головами в гальку, жалобно бормоча извинения. Повелительный тон и то, как Ори держал короткий меч, не оставляли места для сомнений. — Замолчите! — прорычал Ори. «Куда вы направлялись?» «Рыбачить, господин. На поллиги от берега, пожалуйста, простите нас, но... Ну, в темноте. И волосы ваши... Заткнись!» «Спускайте лодку на воду, шевелитесь». Очутившись в безопасности, в море, где соленый воздух остудил ему голову, и его слепая ярость улеглась, Ори оглянулся и посмотрел на поселение. Окна все еще горели во французской и британской миссии, фактории Струана и в клубе, который Хирага показал ему. Вдоль прая горели масляные фонари. Он заметил свет в нескольких окнах других домов и складов. Пьяный город, как обычно, всю ночь бурлил. Винные лавки не закрывались практически никогда. Примечание. Прая, набережная, португальской. Конец примечания. Но все его внимание было приковано к французской миссии. «Почему?» — раз за разом спрашивал он себя. «Почему мной должна была овладеть ревность?» «Да, именно так это называется. Безумная ревность. Ревновать из-за постельных утех. Бака!» «Это все из-за того, что рассказал мне Хирага. Тайра говорит, их обычай похож на наш для людей из высшего сословия. Мужчина не роняет на подушке женщину, на которой женится, до свадьбы. Из чего вытекает, что этот тайпен не ляжет с ней. И поскольку она обещана, никто другой тоже не имеет на это права. Ударил ли я по ставням, чтобы помешать тому человеку взять ее, или я сделал это, чтобы защитить ее? Или все дело лишь в том, что я не хочу, чтобы кто-то другой насладился ею, прежде чем я сам смогу сделать это во второй раз? Получается еще глупее. Как я мог бы узнать об этом? Может быть, это потому, что я стал для нее первым? Никто, кроме тебя, не обладал этой женщиной. Достаточно ли этого, чтобы та ночь чем-то отличалась от других? Помнишь, китайцы всегда считали девственность самым сильным возбуждающим средством между небом и землей. Не поэтому ли я сделал то, что сделал? Нет, это был внезапный порыв. Я верю, что она женщина-волчица, которую необходимо уничтожить, предпочтительно после того, как я опрокину ее на подушке еще раз. Только так я смогу вырваться из паутины ее чар. Но как? И когда? Только в эти дни другой возможности у него не будет. Слишком опасно прятаться в поселении или ее сиваре. Хирага непременно услышит, что я не ушел. Если он найдет меня, я мертвец. Могу я рискнуть задержаться здесь еще на 3 дня? А потом, если мне не удастся добраться до нее, поспешить в Киото, и чтобы Хирага ничего не узнал. Безопаснее уйти сейчас. Так что же? Ты, старик, где ты живешь? Вторая улица, 5-й дом, господин, запинаясь, пробормотал рыбак. Все они были сильно напуганы, давно сообразив, что это должно быть один из тех ронинов, которые прятались в поселении, скрываясь от людей из сыскного ведомства Торанаги.